История одного гобелена. «Я бы хотел сказать несколько слов», — объявляет президент Тигрена, вставая с бокалом в руке. Я неслышно вздыхаю. Только сели спокойно, еще откусить ничего не успели, опять слушать какие-то речи. Азамат под столом похлопывает меня по колену и откладывает канапешку, которую собирался умять. Мы явились сюда с официальным визитом, чтобы, наконец, заключить договор, который Азамат с тигренским президентом обсуждали уже год. Для них более выгодные условия экономической помощи, чем у них были с землей. Для нас — квалифицированные кадры и ноу-хау в областях, где муданжцы еще не развили технологии. Вроде текстиля, всякого пластика и тому подобного. А для ЗС — минус один иждивенец. Договор сегодня утром таки подписали. Ну а теперь, конечно, банкеты, речи, причем под камеру. Я еще думала Кира взять, повидать Мэй. Но Азамат справедливо предположил, что поездка будет утомительной, а времени на личное общение не останется. Как в воду глядел. «И в этой связи, дабы и в дальнейшем наши нации...» — продолжал вещать президент. Я оглядываю зал, пересчитываю камеры, ловлю момент, когда ни одна из них не снимает меня, и залямываю за щеку кусок сыра. Справа от меня Чача нервозно разглаживает складочку на скатерти. Перелет до Тигрена больше недели, и нехватка благодатного влияния камышинки уже начала сказываться. «Ты таблетки взял?» — шепчу ему. Он кивает. «Ягелло Хон рекомендовал не принимать их без необходимости. Думаете, уже пора?» «Это тебе лучше знать», — пожимаю плечами. «Сможешь пойти спать, не поставив ботинки в 3 сантиметрах от стены?» «В 2», — поправляет Чача и вздыхает. «Да, наверное, пора. У меня есть чек-листы, чтобы понимать свое состояние, но я еще не научился сам замечать перемену. Со стороны виднее». «Преподнести символический подарок, освященный в главном храме Тигрена», — договаривает президент. Я навостряю уши. Надеюсь, это не дерево. Мама меня загрызет, если я позволю привезти на Мудан какую-нибудь инвазивную культуру. Мост или здание? Ну, тут скорее Азамат будет мучиться, что с этим делать. Тигренская архитектура нас не очень-то впечатлила. Человек в костюме выносит из подсобной комнаты что-то длинное на подносе, и к нему тут же примыкают еще 2 неприметной внешности. Краем глаза я замечаю, как вскидываются наши телохранители. Но, приглядевшись, понимаю, что на подносе просто какой-то свиток или рулон. Президент продолжает вещать что-то невразумительное. Право же, на переговорах он был намного внятнее. Кто ему речи пишет? А вся троица служителей тем временем разворачивают свиток. Это, оказывается, большой красочный гобелен. «Изображенный здесь ритуал, — поясняет президент, размахивая руками, — является собой благонамеренное пожелание, чтобы бог солнца проявил милосердие. Как вы знаете, Тигрен — засушливая планета. Поэтому наши жрицы в первую очередь развивают 2 способности — предсказывать погоду, урожай и, как следствие, экономическую ситуацию. А во-вторых, конечно же, задабривать бога солнца, чтобы позволял дождевым тучам хоть иногда закрыть свой лик. От лица всей нации я хотел бы подарить вам изображение этого ритуала и пожелать, чтобы ваш бог солнца был к вам милосерден». Шепотом булькаю я. «У нас же нет как такового бога солнца». «Нет», — шепчет в ответ Азамат. «И, наверное, это к лучшему. Чача, хочешь забрать гобелен?» Чача чуть не роняет стул, так резво кидается принимать дар, пока Азамат встает и многопафосно благодарит, тут же подгоняя несколько мифологических параллелей и принятых в народе убеждений, чтобы даритель решил, что попал как нельзя лучше. А вот как он на самом деле попал, это мы с ним обсудим позже, в кулуарах. На гобелене, посреди лазурной водяной глади, высится белокаменная беседка со сферическим куполом. Вероятно, храм. Над ним в белом небе полыхает огненный лик солнечного бога. А у подножия храма в воде резвятся в ритуальном танце оранжевые и переливающиеся речные дочери.